Глава 5. Алиса. «Я собираюсь воспользоваться тобой, Алиса», — хмыкает Аарон. В голосе неожиданно различаю смешинку. «По прямому назначению. Знаю, что абсолютно все адепты света это умеют. Даже ваш слабоумный Этеронат в полном составе. Но ты действительно здесь самая симпатичная. Так что подойди». Обхожу купель. С одного ее края пологий вход. С другого крутой обрыв, так что можно сразу с суши ухнуть в хрустальную глубину чаши. И я стою на бортике над обрывом, затем медленно сажусь и опускаю ноги в купель. Аарон поворачивается ко мне спиной и раскрывает шею. «Давай, мышонок», — Виар говорит хрипловато, как разомлевший на солнце кот, и в голосе сквозит какое-то подобие кошачьего мурлыканья. «Что?» И еле слышно спрашиваю я. Я успела мысленно перебрать все самые непотребные варианты его желаний и не поняла, к чему было про Этеронат, который это умеет. В полном замешательстве застываю над Аароном. Он ко мне спиной, по грудь в купели. Я сижу на бортике, свесив ноги в воду прямо позади него. И что теперь? Аарон слегка поворачивает лицо назад. На ощупь находит мою руку, кладет на свою крепкую широкую шею, слишком твердую, будто зажатую. «Сними поверхностные блоки, Алиса. Мне сегодня столько раз мысленно пожелали сдохнуть в мучениях, что маленьких бытовых проклятий на мне больше сотни. И это только за последние 2 часа. Снимай светом. Ни один могущественный черный маг не сможет это сделать так, как самый неумелый белый. Что поделать?» Я выдохнула. «Слишком шумно», — Аарон хмыкнул. «А ты про что подумала, мышонок?» «Я не про что. Примерно про это и подумала». Бормочу я, отчетливо ощущаю, как в очередной раз краснею. А браслет предупреждающе обжигает мое запястье. Я почти солгала. За это Аарон не вывернет мою память наизнанку, но сигнал ушел. Постепенно чувство жжения ослабевает. Мои пальцы касаются кожи Виара, затвердевших мышц. Должно быть, ему больно. Было. А он и не показывал вида. Правильно ли я делаю, что счищаю белой магией непроизвольные проклятия моих сородичей Сауры врага? Конечно, нет. Но в данном случае у меня нет выбора. Через несколько минут я мягко разминаю шею Виара, все так же сидя позади него. «Алиса», — хрипло выдыхает Аарон. «Это очень приятно. Я заставлял это делать нескольких белых магов из числа пленных, но ощущал только уколы. Когда к белой магии принуждают, всегда так. Желаемый эффект, конечно, был, но сам процесс отвратительный. А ты — чистое удовольствие. Не уверен, что отпущу тебя, когда все закончится». На последней фразе испуганно замираю. «То есть, как не отпустит?» «Почему остановилась?» Его голос стал жестче. «Не бойся. Я дал слово. Останешься, если сама захочешь». «Что за бред? Как это я захочу?» Несмотря на праведное возмущение в мыслях, продолжаю касаться шеи и спины Виара. Наверное, мало кому из белых он готов вот так вот повернуться спиной. Но я другое дело. Я слишком слабая. А благодаря заговоренному браслету на моем запястье еще и полностью в его власти. Я не могу ни солгать, ни дернуться. И мне не сбежать. В очередной раз не чувствую себя хозяйкой своей жизни. Мне не привыкать. А когда в последний раз я ощущала себя свободной? Пожалуй, лет в 14, когда еще жила в родительском доме. И магии в моей жизни было очень мало. А та, что была... Скорее, спонтанные всплески. Неуправляемое чудо. Мерцающий дом и сад на день равноденствия. Улыбка облегчения больной сестренки, когда я заставила ее соломенную куколку-лошадку скакать, как настоящий же ребенок. Тяжелый вздох вырывается против воли. «Тебе настолько противно, Алиса?» Снова в голосе Виара холод. «Нет». Отвечаю поспешно, поглаживая его широкие плечи, рассеивая последние негативные завихрения. Я просто семью вспомнила. Расскажи мне о них. Это, несомненно, приказ. До 15 лет я жила дома. С мамой, папой и младшей сестрой. Ей было 5, когда меня отдали. Она болела, деньги были нужны, а Этеронат платил за то, что я буду здесь, в Белом Стане, в Академии. В 13 моя магия совершила резкий скачок. Родные перестали со мной справляться, в доме был большой урон от того, что я была неуправляема. В общем, им пришлось меня отдать. Да, ты это мне говорила, в лесу при первой встрече. Я хочу знать больше, но слышу, что каждое слово дается тебе тяжело. Когда ты их видела в последний раз? Родителей видела 2 года назад. Сестру никогда не привозили. А родители приезжали раз в год в открытый день. Но больше не приезжают. Мне не сказали. Случилось что-то или они просто не смогли, или не захотели. Связи нет. Общение запрещено уставом Академии. Я постаралась говорить коротко и по делу. И все равно слезы были слишком близко. Я надеялась, что Виар не поймет. Да и зачем это? Маленькая слабая белая волшебница с глазами на мокром месте. Они в пределах этого края? Да, но далеко. Завтра поедем посмотреть, что с ними и с твоим домом. Я все равно собирался проверить территорию. Почему бы не начать от твоего старого дома? Мне перехватывает дыхание. Я не понимаю, почему такая милость. Аарон выскальзывает из-под моих рук. Я как раз закончила чистку. Он поворачивается ко мне, слезы предательски текут у меня по щекам. Не плачь, Алиса. Многие драконовские правила Этероната скоро станут неактуальны. Например, про отлучение адептов от семей. Или про немую послушницу. Это вообще опасный и жестокий бред. Считай это моей маленькой благодарностью за снятие непреднамеренных бытовых проклятий твоих соплеменников. Аарон неожиданно кладет руки мне на талию, и я цепенею. Но почему-то сопротивляться совсем не хочется. Это из-за артефакта на моем запястье? Или потому, что он пообещал, что завтра я увижу свой дом? Столько лет спустя. Не знаю, но почему-то совсем не возражаю, когда он стягивает меня с бортика в воду. Прижимает к стенке купели под водой. Начинаю задыхаться, когда чувствую его возбуждение. Мурашки бегут по спине. Сердце начинает дико колотиться. Страшно и сладко. Будто я снова в дурмане. Снова отравлена отваром. Внизу живота опять начинает странно, незнакомо, приятно тянуть. А грудь становится болезненно чувствительной. Виар черных магов. Мой враг. Прижимает меня к своему сильному горячему телу, а я не сопротивляюсь. Ни его рукам, оглаживающим под водой мою талию, грудь, внутреннюю поверхность бедер, ни его внезапному и такому органичному поцелую. На этот раз сразу глубокому. Только отстраненно удивляюсь тому, с какой легкостью я его приняла. Как естественно было позволить его языку скользнуть в мой рот и начать отвечать на ласку. Намного смелее, чем в первый раз. Будто это все для меня нормально. Будто я уже привыкла. Будто это вовсе не Виар черных, не враг, а просто мужчина, которого, если не я, то мое тело жаждет. Недоуменно смотрю в потолок чужой комнаты. Как я сюда попала? Просто лежу на широкой кровати темного дерева на черных гладких простынях. Медленно ощупываю себя. Фух. Одета. Ну, как одета? В сорочке, в которой была в купели. Понимаю, что рядом со мной в постели кто-то есть. Очень медленно поворачиваю голову. Аарон. Доброе утро, мышонок. Не дергайся так. Вчера ничего не было. Не хотелось комкать, а тебя, очевидно, накрыла вторая волна возбуждающего отвара, и ты стала проявлять инициативу. И я просто тебя усыпил. Не имею привычки брать женщин, которые не в себе. Успеется. Отвар? Не в себе? Я этого не помню. Видимо, мой разум счел разрушительным сохранить такое воспоминание. Да уж. Допускаю, что так и было. И тем не менее. Отчего-то из меня рвалось праведное негодование. Я возмущенно открыла и закрыла рот. Так сильно расстроилась? Усмехается Аарон. «Ничего. Сегодня ночью наверстаем». Арн откладывает какие-то свитки на прикроватный столик и полностью поворачивается ко мне. Я не приглядываюсь, но и вскользь брошенного взгляда было довольно, чтобы понять. Виар черных магов лежит рядом со мной в кровати абсолютно голым. Символическая черная простынка, повисшая на нем, как попало, не в счет. Арн закидывает руку мне на талию и подтягивает меня к себе. Я панически хватаюсь за подушки, но это мне, ясное дело, никак не помогает. Щеки начинают щипать. Снова покраснела Алиса. Меня это, пожалуй, умиляет. Да, даже жаль, что ты скоро привыкнешь и перестанешь краснеть. В смысле? Привыкну? А зачем? То есть это обязательно? А вот сейчас было обидно. Насмешливо протягивает Аарон, освобождая мою талию и весело наблюдает, как я отползаю от него на другой край кровати. Но давай к делу. Аарон меняет тему моментально. Больше никакого кокетства, никаких попыток прикоснуться. Может, он ничего такого и не хотел? Просто смеялся надо мной? И о чем я только думаю? Почему воспоминания о его недавних прикосновениях или о том, как он властно целовал меня вчера вечером, перебивают мысли о самом главном? Сегодня, 2 года спустя, я снова увижу семью. Потому что Виар черных магов решил сделать это для меня. О мотивах его поступка мне еще предстоит поразмышлять. Что просто решил сделать приятно понравившейся женщине? Очень сомнительно. Скорее, он хочет получить еще один рычаг воздействия на меня. Через угрозу родителям и сестре проще некуда. Именно из-за любви к сестре я и оказалась в закрытой академии. Невольно проваливаюсь в короткое воспоминание. Мне 15. Душное летнее утро. Воздух так раскален, что как будто подрагивает. Верховный Этарон лично открыл светлую тропу для меня, родителей и сестры. По традиции, семья отказывалась от прав на меня перед воротами Академии под артефактом отречения, огромной молочно-белой сферы над воротами. Артефакт признает нового адепта, а семью той же тропой провожает обратно, где бы ты ни жил. Тропа доставит за несколько мгновений. Тогда я шагнула за ворота Академии, как на эшафот. Все ясно. Это дорога в один конец. Да, родителям заплатят компенсацию за девочку с магическим потенциалом. За меня. А деньги были очень нужны. Ну и что? Это же всего лишь деньги, а я-то живая. Успела подумать, что прощу их. Обязательно прощу. За то, что решились меня отдать. И мы еще посмеемся над этим вечером дома перед горящим очагом. Развернулась было, чтобы бежать обратно к маме, папе, сестре. И тут мой взгляд упал на 5-летнюю сестренку Элину. Хрупкое тельце начал сотрясать очередной приступ надсадного кашля. Из детского ротика вырывались морозные черно-серебристые облачка. Если так будет продолжаться, она не доживет до следующей весны. Я остановилась как вкопанная. Задавила слезы и решительно продолжила шагать к академии, если родители вернут это Ронату компенсацию, что выручили за меня. Для Элины это будет смертельный приговор. А полученных родителями денег должно хватить на лечение сестренки с лихвой. Я очнулась от воспоминаний в покоях Аарона, быстро застегивая темное дорожное платье, которое мне выдали по его приказу. Все эти годы я не сомневалась, что на те деньги родители вылечили сестру. Сейчас ей должно быть 10 лет. Она с трудом меня вспомнит. Но что, если нет? Если им что-то помешало? Если это Ронат их обманул и ничего не дал? На ежегодных встречах родители всегда молчали. А Элена с ними не приходила. И мы не говорили о ней. Я вытесняла нехорошие подозрения за край сознания. Слишком страшно было спросить. А встречи были короткие, и каждый раз я в итоге не решалась. Время заканчивалось, они уезжали, и я винила себя за трусость. Потому что если бы вдруг выяснилось, что их обманули, и Элина мертва, это было бы слишком больно. И я точно не знаю, из-за возможной смерти сестры или из-за того, что позволила потратить собственную жизнь за просто так. Теперь все изменилось. Я готова посмотреть правде в глаза. И мне как будто не так страшно. К как будто это из-за Аарона. Может, из-за алмазного артефакта, что так и висит на моей шее. Вещица не только обостряет слух и обаяние. И я замираю, так и не застегнув самую верхнюю пуговицу платья. Аарон появляется как будто из ниоткуда. И я понимаю это, когда ощущаю мимолетное прикосновение горячих пальцев к моей груди. «Отомри, Алиса. Нам пора». Аарон всего лишь застегивает последнюю пуговицу на моем платье и отступает на шаг. Он выглядит великолепно. Я вынуждена была признать, что черные кожаные доспехи с серебряными и золотыми нашивками ему невероятно идут. Этот камзол вроде парадной формы, а в черных, как смоль, волосах Виара тускло поблескивает что-то вроде узорной короны. Она напоминает красиво извитую темную терновую ветвь. Мужественно и изящно. Аарон усмехается краешком рта, оценив мой взгляд. Конечно, он не смутился. Смущаюсь тут только я. Вдруг руки Аарона резко ложатся на мою талию. Все-таки мне очень нравится, как он ко мне прикасается. Уверенно, но мягко. Виар резко разворачивает меня к себе спиной. Я невольно прижимаюсь к его телу. Ощущаю спиной твердые мышцы, но лишь мгновение размышляю о своих ощущениях. Потому что наше отражение в зеркале, к которому Аарон развернул меня, забирает все мое внимание без остатка. Я сейчас лишь слегка бледнее, чем обычно. Высокий красивый брюнет стоит позади меня, прижимая к себе. Его рука держит меня поперек живота, властно вжимая меня в его мощное тело. Мои глаза от чего-то блестят. Я выгляжу то ли напуганной, то ли пораженной. Рыжие волосы не спадают естественной мягкой волной. Не помню, чтобы когда-нибудь выглядело лучше. Точно этот властный мужчина делает меня красивее, нежнее. И я выдыхаю, невольно расслабляясь. Хотя последние 5 лет я не чувствовала себя вполне расслабленной. Все время будто в боевой готовности. На низком старте. Точно кругом враги. Это в обители-то света. Редким исключением можно было назвать походы в магический лес. Но и там опасности таились за каждым кустом. И на тебе. Рядом с Виаром черных магов, генералом армии наших врагов и завоевателей, поглотителем миров, мне впервые удалось по-настоящему расслабиться. Это так странно. А потом я вдруг понимаю. «Аарон!» Я почти выкрикиваю его имя, рефлекторно пытаясь разорвать связь, которую он между нами навел. Весь мой отупляющий страх, накопленный годами отчаяние, обида на родителей, все сошлось в узкий темный энергетический жгут, где-то между моих лопаток. И теперь Аарон тянет это в себя. Для него лишняя черная энергия. Для меня освобождение хоть и временное. «Не дергайся, Алиса!» Голос Виара звучит спокойно. Он не дает мне сдвинуться с места. «Я не делаю с тобой ничего плохого. Я бы хотел, чтобы ты чувствовала себя в безопасности рядом со мной. Или максимально близко к этому ощущению». «Вряд ли такое возможно». Шепчу я больше для порядка. На самом деле я с удовольствием ощущаю, как ослабевают мышечные зажимы. В шее, в плечах, в спине. Я почти перестаю их замечать. Аарон игнорирует мою реплику. Видимо, он верит в ее истинность еще меньше, чем я сама. «Считай это ответной услугой, мышонок. Вчера ты сделала для меня почти то же самое. А теперь нам действительно пора». Последнюю фразу он хрипло выдыхает мне в самое ухо. От этого по спине пробегает стая ледяных мурашек. И что-то смутно знакомо сладко отдается внизу живота. Аарон смотрит в зеркало, встречается с моим отражением взглядом и слегка усмехается краешком рта. Мне дико неловко подумать, что он разгадал реакцию моего тела. Пасмурный прохладный день как нельзя лучше подходит для прогулки. Точнее, для рейда по захваченным землям. Представляю, как испугаются крестьяне и слабенькие маги в придорожных тавернах, завидев конный отряд черных магов в полном боевом обмундировании. Но все оказывается еще страшнее, чем я себе воображала. Аарон выходит за территорию Академии, и я следом за ним. Нас полукольцом окружают его приближенные воины, не больше 10 человек. Высшие чины Черной Армии. Беловолосый Алик, конечно, среди них. И я не понимаю, что они затеяли какие-то несколько секунд. А потом Аарон кивает своим подчиненным. И они один за другим начинают принимать боевую ипостась. Поляна искрит от магического напряжения. Звуки уходят из мира на мгновение. Я стою, оторопев. Немногие белые маги видели боевую трансформацию черных. А уж выжили после этого и вовсе единицы. Предпоследним обращается Алик. Лицо беловолосого неестественно вытягивается. Тело разрастается в несколько раз. Кожу прорастает чешуя со светло-стальным отливом. Цвет напоминает предгрозовое небо. Я спешно опускаю взгляд. Почему-то кажется, что это что-то личное, и я не должна смотреть. И с некоторой задержкой приходит в голову, что надо бы испугаться. «Смотри на меня!» Раздается в моей голове, будто колокол ударил, и я без труда узнаю голос Аарона. Желание подчиниться Виару черных магов непреодолимо. Я будто больна, сейчас у меня физическая потребность его послушаться. Успеваю увидеть все, как красивое мужественное лицо Аарона превращается в гигантскую морду черного ящера. Тело раздается над поляной, раскрываются огромные крылья. Землю разрывают длинные черные когти. Меня накрывает тень Аарона. Вскользь замечаю темно-золотые полосы на боках его гладкого тела. Аарон похож. Нет, не на дракона, на крылатого змея с когтистыми лапами. Чем-то он неуловимо напоминает моего фамильяра Златку. Понимаю, чем именно, когда золотые подпалины на мощном теле начинают трепетать и раскрываются наподобие капюшона кобры. Иглы клыков показываются из приоткрытой пасти. «Аарон», — непроизвольно произносят мои губы. У меня будто ветром из головы выдувает все мысли, кроме одной. Он очень красив.